Глава 8. Кардинал Мазарини спал безмятежным сном человека, укладывавшегося с твердой уверенностью, что пока он предается снам, ничего в этом мире измениться не может, а потому человечество с содроганием должно ждать каждого его пробуждения. «Ваше Высокопреосвященство! Вы слышите меня, Ваше Высокопреосвященство? Вас просит к себе королева!» Кто бы мог подумать, что его секретарь, Викон де Жермен, способен вещать под небесным глазом ангела? Кстати, о какой, собственно, королеве идет речь? Кардиналу снилась окаймленная высокими соснами бухточка, точь-в-точь как та, что на одной из картин в его кабинете, где изображено побережье у мыса Изола делле Коренти на южной оконечности Сицилии. В последнее время кардинал почему-то часто бредил этими с детства знакомыми ему пейзажами, мысленно уходя от парижских туманов и версальских сплетен. «Ваша светлость, господин первый министр!» — неслышно ступил несколько шагов Викон де Жермен. «Подите к дьяволу!» — сонно пробормотал кардинал, продолжая наслаждаться пейзажами своей умопомрачительно-солнечной Сицилии, с юными девичьими телами у пенной кромки прибоя и ослепительно белыми парусами, испестрившими божественную гладь залива. «Но, ваше Высокопреосвященство, вас требует к себе королева!» Едва удержался Виконт, чтобы не прикоснуться к плечу кардинала. «Так просит или требует?» Прервал размеренное похрапывание неожиданно ясный обыденный голос кардинала. «Уточняй это!» Он все еще видел рядом с собой оголенное, бронзовое от загара тело пастушки, с которой впервые познал упоительную сладость того безгрешного греха, которому, молясь, но не раскаиваясь, время от времени продолжал предаваться до сих пор. И от того, что ложа его теперь находится в королевских покоях, а не посреди усыпанных сосновыми иглами песчаных дюн, а тело принадлежит королеве Франции, а не пастушке или пропахшей водорослями и рыбацкими сетями юной рыбачки, Адамовы забавы эти не стали более изысканными. Она ждет вас в своем кабинете вместе с главнокомандующим принцем де Конде. Вот видите, Виконт, с принцем де Конде. Они себе мило беседуют, а вы в это время терзаете меня. Прости мне, Господи, все ваши обиды. Широко по медвежьи зевнул Мазарини, глядя на угасающее пламя камина. Он уснул, развалившись в кресле, почти касаясь носками ботфортов ажурной каминной оградки. И пламень костра переплавлялся в его сне на летний сицилийский зной. «Ее величество не догадывается, что вы изволили уснуть», — примирительно потер пальцами подбородок секретарь. «А то бы она отослала этого юного наглеца главнокомандующего назад в войска, ни с чем. Это вы хотите сказать, де Жермен?» Все так же не спеша, с наслаждением потянулся кардинал, ухватившись разомлевшими пальцами за подлокотники. «Я всегда подозревал, что в душе вы тайно ненавидите всю династию Бурбонов, но не ожидал, что это способно проявляться столь откровенно». К счастью для себя, де Жермен научился различать инквизиторские шутки кардинала. Это поначалу ему приходилось туго, а теперь от него требовалось лишь принять правила словесной игры и свято придерживаться их. «Пусть Господь хранит французского македонского, как и весь его род», — без особого энтузиазма благоволил главнокомандующего де Жермен, которого кардинал Мазарини давно причислил к лику самых отъявленных безбожников Франции. Тем временем сам кардинал уже забыл о существовании своего секретаря. С сожалением оглянувшись на камин, словно путник, покидающий теплый очаг, чтобы отдать себя осеннему ненастью, он подошел к столу и с минуту осматривал разбросанные в абсолютном беспорядке бумаги, как будто что-то мучительно искал. «Вы могли бы хоть один раз навести порядок в этих бумагах, мой досточтимый виконт?» Недовольно проворчал он, и именно в это мгновение взгляд его остановился на свитке, который еще вчера был доставлен гонцом с фронта. Весь текст этого донесения состоял из перечня совершенно неожиданных успехов армии в сражениях с испанцами. Прочтя вчера послание принца, завершавшееся, как всегда, длинным перечнем всех видов поставок, которыми королевские министры обязаны были в ближайшие сроки обеспечить войска, Мазарини поймал себя на странной мысли. Если бы все те победные реляции, которые ложились на этот стол в течение хотя бы последних 2 лет, соединить в единый текст, получилось бы описание ошеломляющего завоевания принцем де Конде не только Европы, но и всего мира. Тамерлан, Ганнибал, Македонский, шахиншах персов Аббас Великий с его маниакальной идеей «один мир, один правитель» предстали бы перед человечеством необученными новобранцами на плацу пехотных казарм. Но почему же тогда, проснувшись поутру, он, первый министр Франции, с опаской поглядывает в окно, не видно ли на Дворцовой площади обнаглевших испанских идальго? С этой воинственно-мрачной мыслью кардинал и двинулся к двери, ведущей в канцелярию виконта де Жермена, и дальше к покоям, через которые он проникал в канцелярию королевы, минуя вечно многолюдную приемную и не показываясь кому-либо на глаза, но уже на пороге задержался. Вернулся к столу и с мстительной улыбкой сицилийского пирата схватил последнее донесение. Пусть только, зная, что за бумагу он держит в руках, принц де Конде в очередной раз посмеет пожаловаться ему на испанский флот, прибрежных корсар и драгун-рейдеров, совершающих дерзкие набеги на тыловые деревушки и склады его армии.